Прости еще, что я на свой страх и риск смягчил им режим. Благодаря этому можно поправить дело. Что ты имеешь в виду? Ну, создать им лучшие условия, коротко пояснил он. Маленькая революция, но радоваться нечем. Лучше для них, но хуже для нас. Абакумов в бешенстве. Если не найду предателя, быть беде. У Веры не было сомнений, что она имеет прямое отношение к реакции Абакумова. Она уже хотела было во всем признаться мужу, но в последний момент сдержалась. Знала, каким это будет для него ударом. Он счел бы это изменой родине. Может, даже выдал бы ее, кто знает. Выдал бы, а потом застрелился. Она и в самом деле не знала сейчас, как бы он поступил. Просто инстинкт подсказал ей молчать. Несмотря на таящийся в душе страх, Вера все же ощутила странную гордость от того, что она, какая-то обычная женщина, произвела такое великое землетрясение. Успокоенный поведением жены, Макаров больше к этой теме не возвращался. Они вышли из парка. Вере очень хотелось увидеть Рика, но теперь это было бы сумасшествием, поэтому она взялась за генеральную уборку квартир. Придя на работу, Макаров немедленно вызвал своего заместителя. Увидев его покорную, подобострастную улыбку, Григорий внутренне улыбнулся. Прежде всего, он решил отстранить заместителя от следствия. Его участие могло навредить Вере. Макаров слишком хорошо знал усердие и поразительный нюх Льва Спиридоновича. Тот всегда был сторонником твердой линии, а теперь придется объяснить ему, что такое профессиональная гибкость. «Ну, поздравляю, Спиридоныч. Ты кричал, что я мало давлю на американцев, хотел больше». «Рапорты на меня писал, да? Признайся». «Ну что вы, Григорий Васильевич», — возразил испуганный Лев Спиридонович. Дрожавший голос его еще больше убедил Макарова, что он прав. Начальник контрразведки медленно процедил сквозь зубы. «Так знай, сокол ты мой, что если бы я тебя послушал, то сегодня нас обоих генерал Абакумов приказал бы расстрелять за превышение власти. А так, может, на тебе одном остановится». После этого заявления заместитель уже не напоминал не только того сталинского сокола, каким себе ранее казался, но даже обычного воробья. «Мне известно, что ты хотел уничтожить американцев, пока удалось убрать одного Фултона. И сейчас ты за это ответишь, потому что Москва хочет иметь их всех живыми, понял?» «Так точно, Григорий Васильевич», — подтвердил бледный, как стена, Лев Спиридонович. Макаров медленно встал из-за стола. «Даю тебе последний шанс. Ты должен их как можно скорее поставить на ноги. В случае чего можешь использовать наши цыковские пайки. Они должны быть похожи на людей. Больных лечить в нашей клинике, остальных перевести в санатории «Солнце Кавказ». Считайте, что уже сделал, с облегчением вздохнул Лев Спиридонович. Завтра проверю. Макаров погрозил ему пальцем, давая понять, что разговор окончен. Илья Дмитриевич, испуганный состоянием О'Салливана, наученный горьким примером его предшественника, на свой страх и риск перевел его в изолятор. Капитан был до крайности истощен. На теле от укусов крыс пошли нарывы величиной со сливу, на которых постоянно тек гной. У Ильи Дмитриевича была ихтиловая мазь. Он знал, что она поможет как припарка покойнику. Но что было делать?